старожилов, как в шутку называли себя посещавшие школу с первых дней, складывались отношения взаимной заинтересованности. Старшие не смотрели на младших, как на каких-то козявок, снующих под ногами, а младшие уже не боялись получить ни за что ни про что подзатыльник и часто обращались к старшим за советом или просто за физической помощью. Благодаря школьному патрулю устанавливался строгий порядок и намечался определенный стиль в работе. О традициях говорить было еще рано, но ростки их пробивались везде. У юнатов, у художников, на фабрике кухни, среди маляров появились и общешкольные законы. Так, например, уже считалось, что дежурному школьного патруля подчиняются беспрекословно, несмотря на его возраст. С легкой руки Константина Семеновича и Архипыча среди детей появились такие понятия, как «честь школы», «класса», «бригады». «Умный доказывает делом», «дурак силой» и многое другое, приобретшее образный смысл и убежденность. Большую роль играли и учителя-макаренковцы. Уход по собственному желанию Эльвиры Петровны, о чем сообщил на стадионе сам Константин Семенович, произвел глубокое впечатление не только на школьников, но и на учителей. В конце августа из лагеря вернулась последняя смена. По письмам братьев, сестер и друзей-одноклассников ребята слышали о том, что происходит в школе. Но одно дело слышать, а другое – видеть собственными глазами. Лавина диких, по выражению Клима, хлынула в школу. Дикие всем интересовались, все хотели осмотреть, пощупать, везде совали свой нос. И все оказалось правдой. За школой, вместо заваленного битым кирпичом мусором, заросшего лебедой и крапивой пустыря, они увидели большой стадион. Стадион еще не был готов. На краях его чернели три ряда ям для посадки деревьев. На беговой дорожке не было песку, нигде не видно скамеек. Еще не засеян газон, на футбольном поле нет ворот. Но главное уже сделано. Без решетки вестибюль казался огромным и светлым. Невысокий барьер, отделявший раздевалку, не портил архитектуры, не закрывал стен, лепного потолка и высоких окон. Барьер, выкрашенный, как и стены, светло-зеленой масляной краской, еще не просох и был огорожен натянутой во всю длину вестибюля веревкой. За веревкой ходили мальчик и девочка с широкими голубыми лентами через плечо. За барьером работала сборная бригада юных маляров. Они шпаклевали и олифили вешалки, в беспорядке стоявшие в одном конце. Просохшие вешалки были поставлены на место и покрывались белилами. «Шурка, здорово!» Один из маляров, услышав радостный крик, выпрямился, увидел за веревкой приятеля и помахал ему кистью. «Здорово, Ленька! Приехал?» «Ага, все приехали. Я к тебе». Он хотел было нырнуть под веревку, но перед ним появилась дежурная с лентой. «Нельзя, нельзя! Мальчик, туда нельзя, там не высохло, ты же запачкаешься!» «А ты кто такая?» «Я школьный патруль». «Ну вот еще какой-то патруль!» – недовольно пробормотал Леня, хотя и слышал о новой организации. «А может, я хочу помогать? Шурка, она не пускает». «Нельзя же, Ленька! Я тоже хочу красить!» «Ишь ты, какой ловкий! У тебя же нет квалификации!» С трудом выговаривая последнее слово, похвастался Шурка. «Мы же учились! Знаешь как? Во! Здесь на вешалке сборная бригада красит! Понимаешь? Сборная! Самые лучшие! Иди к Валерке, он радистам помогает!» Не дослушав до конца, Ленька бросился разыскивать Валерку. Но не всегда так мирно кончалась встреча. Вот перед веревкой остановился вихрастый, давно не стриженный рослый мальчик. «Эй, ребята, вы чего там делаете?» – крикнул он, увидев одноклассников за барьером. «Нельзя туда, мальчик!» – поспешила к нему дежурная, видя, что Вихрастый хочет лезть под веревку. «Почему нельзя? Ты, что ли, запретила? Иди-ка ты знаешь куда?» Оттолкнув девочку, мальчишка приподнял веревку и нагнулся, но второй дежурный был уже перед ним. «Стой, тебе говорят!» «А ты что, по носу захотел?» – нацепил тряпку и воображает. Не успел он закончить фразу, как почувствовал чью-то сильную руку, схватившую его за воротник. «Ну-ка, вылезай обратно!» Та же рука протащила мальчика обратно под веревку. «Мистер, вы почему не подчиняетесь дежурному патрулю?» – спросил старшеклассник. «А ты откуда такой?» да ты совсем еще сырой. Идем-ка за мной». «Куда?» «В штаб». «Никуда я не пойду, ты не имеешь права», – запротестовал не на шутку струхнувший мальчик. Он вертел головой по сторонам, но среди обступивших его школьников не видел сочувствующих. «Попался, Генка, тут тебе не в лагере. В штабе тебе сейчас пропишут». «Ну, шагай, шагай», — говорил старшеклассник, подталкивая упиравшегося нарушителя порядка. «Не подчиняться дежурному патрулю — это знаешь какое преступление?» — пугал на ходу один из группы провожавших. «Хуже всего. Хуже, чем учителя не послушать. За это знаешь, что будет?» «А что?» «Сейчас узнаешь, не обрадуешься. 10 очков получишь». Такие случаи были редкостью. Слухи о деятельности патруля, его строгости и неумолимости, умноженные пылкой выдумкой ребят, сдерживали самых непокорных. Особенно не нравилось таким, что голубая лента через плечо надевалась только дежурным. Все другие патрульщики, а их было уже немало, ничем не отличались от остальных ребят. В школу приходили не только дети, но и вернувшиеся из отпуска учителя. Вначале они терялись, особенно те, кто ничего еще не знал о новом директоре. Войдя в вестибюль, они некоторое время стояли неподвижно, не понимая, что тут происходит, куда девалась решетка, кто пустил детей до начала занятий. «Девочка!» Перед дежурной становилась учительница литературы – воспитатель 9-го В-класса. «Здравствуйте, Клавдия Васильевна!» «Что это означает?» – спросила учительница, показывая пальцем на голубую ленту. «Это значит, что я дежурная. Я не пускаю сюда ребят, потому что краска не высохла». «Но зачем такая повязка?» «А мы так постановили. Константин Семенович сказал, что когда мы заработаем деньги, тогда купим шелковые». «А кто это мы?» «Мы все, наша школа». «Ты сказала, мы постановили. Я спрашиваю, кто постановил?» «Школьный патруль». «Так, а почему здесь сняли решетку?» «А потому что теперь будем раздеваться по-другому. У каждого класса свои вешалки. Самообслуживание нянечек отменили. Вот видите, барьер открывается». Девочка показала рукой на откинутый для прохода в 3 местах барьер. «Тут вешалки. Вот они. С края уже стоят. Самые маленькие для первоклассников. Сюда входят, пальто повесят на свой крючок. Внизу ящик для галош. А туда выходят, на другую сторону. Это Клим Жук придумал, чтобы без толкотни. Там тоже проход». «Ты говоришь, что придумал Жук?» «Нет, вообще придумал, наверное, Андрей Архипыч или Константин Семенович, а Жук придумал только тот проход, чтобы порядок не нарушался. Мы ведь сами должны следить за порядком. Девочки, девочки!» Вдруг закричала дежурная, срываясь с места. «Куда вы? Там же веревка!» В это время с лестницы спустилась одна из учениц 9-го В-класса. Увидев свою воспитательницу, она направилась к ней. «Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Очень хорошо, что вы пришли. Я вам нужна?» «Да, мы не знаем, как быть с вашим кабинетом. Надо развешивать портреты писателей и вообще...» «О каком кабинете вы говорите?» – удивилась учительница. «Кабинет литературы. Ну, комната, где вы будете заниматься. Наш класс закрепили за кабинетом литературы». «Кто закрепил?» «Ирина Дементьевна. Каждый класс закреплен за каким-нибудь кабинетом». «Ага. Ну хорошо, а где она сама?» «В учебной части». Преподаватель истории Сергей Сергеевич Холмогоров зашел в школу узнать, где, когда и на какое время назначены конференции, совещания, педсовет. Кивком головы, отвечая на приветствие учеников, он молча ходил по школе. В первом этаже возле дверей одного из классов Холмогоров увидел двух юношей и девушку. Тут же стояла учительница младших классов. «Чуть выше, Булатов», — говорила она, отступая от дверей. «Они же маленькие, чего им задирать голову?» — возразил Булатов. «Но не такие уж маленькие. Надо на уровне груди, вот так». «Ну хорошо», — согласилась учительница. «Можно привинчивать? Рита, смотри, не криво?» Приблизившись, Сергей Сергеевич увидел, что к двери прикрепляется вырезанный из фанеры и раскрашенный масляными красками зайчонок. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» С радостной улыбкой встретила историка учительница. Холмогоров молча пожал протянутую руку и вопросительно посмотрел на вырезанные из фанеры валявшиеся на полу ежа и белку. «Зайчата – первый А, ежата – первый Б, а бельчата – первый В», – объяснила учительница. «Ваша идея?» – спросил Холмогоров. «Да, и в раздевалке повесим на классной вешалке. Первые дни детишки всегда путают, а кроме того, возрождаем октябрят, но это пока секрет». «У вас опять первый?» «Да. А как вам все это нравится? Познакомились с новым директором?» «Мы с ним работали раньше». «Да? Я просто в восторге и ужасно боюсь разочароваться. Могу сказать, что он был не глупый человек». «Это самое главное. Опытная школа, как снег на голову. Разве можно было об этом мечтать? Вы знаете, что у нас с первого класса вводится иностранный язык. Жаль только, что все так срочно, пожарными темпами. Но вы посмотрите на ребят. Я же их просто не узнаю, и все за какой-то один месяц». «Не торопитесь с выводами, дорогой коллега. Все впереди. Для них это пока развлечение». В эту минуту Булатов привернул зайчонка, отступил назад, полюбовался на него и поднял с полу ежа. «Ну, кажется, готово. Пошли ежонка привинчивать». Работающие перешли к следующей двери, а Холмогоров направился к лестнице. И вдруг из всех репродукторов, хорошо замаскированных в углах коридора, загремел детский голос. «Сережка, стой!» От неожиданности Сергей Сергеевич вздрогнул, но вспомнил, что одного из радиолюбителей зовут Сергеем Леньковым, и усмехнулся нечаянному совпадению. «Стой, тебе говорят!» – гремел по радио голос Вани Журавлева. «Больше не натягивай! Все, теперь можно включать!» «Как включил? А где микрофон? Выключай скорей!» Раздалось щелканье, и вместо оглушительного крика разнесся звонкий, натуральный смех, смеялись на всех этажах. Через минуту, когда Холмогоров поднялся на второй этаж, в репродукторах снова щелкнуло, и послышались детские голоса. «А что говорить? Я не знаю». «Тогда пусти, пусти меня». «Внимание, внимание!» – заговорил мальчик. «Настройка! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Говорит школьный радиоузел. Настройка, проверка. Говорит школьный радиоузел. Раз, два, три. Валерка, не забудь проверить динамик на кухне. Он выключен? Повторяю, не забудь». «Девочки, вы меня слышите? Ау!» Раздался из репродуктора вдруг тонкий голосок. «Что ты делаешь? Отойди! Это тебе не игрушка!» Загремело вслед за этим. И снова монотонный голос продолжал. «Внимание, проверка! Раз, два, три!» На втором этаже Сергей Сергеевич прошел весь коридор, останавливался перед дверьми бывших классов и читал надписи «Кабинет математики номер один», «Кабинет географии», «Кабинет русского языка». В каждом кабинете шла какая-то работа. Развешивали карты, портреты, перетирали и ставили в шкафы учебные пособия. От белых парт комнаты казались необычно светлыми и чистыми. Подойдя к актовому залу, Сергей Сергеевич увидел трех мальчиков, осматривающих уже поставленные на место стулья, и услышал разговор, заставивший его остановиться. «Мы хозяева школы. Что, не веришь?» «Ну да, хозяева. Так только говорится». «Ничего не говорится. Фактически. Вы же там в лагере, ничего не знаете». «Хозяева. Значит, я что захочу, то и сделаю». «Ясно. Сломаю стул, и мне ничего не будет». «А ну сломай, и мы тебе тогда покажем». «Ага, значит, нельзя, а ты говоришь, хозяева». «Дурак ты! Какой же хозяин будет у себя ломать? Мы же сами сколько и стулья чинили». «Значит, вы хозяева». «Ну ясно, раз чинили, значит, хозяева. А я не чинил, значит, не хозяин». «Дурак! Все же хозяева!» «А учителя?» Секунд 15 стояла тишина. «Учителя нет. Они у нас работают, и за это им деньги платят. Они не хозяева». «Нет, я не согласен. Учителя главнее. Они что прикажут, то и будем делать. Факт». «Дурак ты, ничего не знаешь. Слышал про чемпионку? Она пришла на стадион и давай кричать. Знаешь, какая она? Болваны, щенки. Озеленять не надо, футбол не надо. Женьку Байкова выгнала. А Женька, знаешь кто? Начальник строительства». «Вот видишь. Что видишь? Ты слушай. А пришел Константин Семенович, ему и сказали, какие мы хозяева, если чемпионка всех разогнала, да еще и обзывается. А он говорит, раз вы хозяева, значит она не имеет права обзывать и отменять». «Без нашего постановления», – прибавил второй. «Ну и что?» «А то, дали ей коленкой и весь разговор. Иди теперь командуй в другой школе, а у нас школа особая, опытническая». «Здорово!» – с восторгом протянул скептик. «Вот тебе и здорово, а ты споришь!» Сергей Сергеевич вошел в зал. Школьники вскочили со стульев. «Что вы делаете, ребята?» – обратился Холмогоров к ярко-рыжему мальчику. «А мы ждем. Андрей Архипыч велел, будем занавес вешать на сцену». «Вам же не достать». «Достанем. Вон лесенка какая высокая». «Ну-ну, хозяева, это хорошо, что вы так». С теплой улыбкой похвалил учитель ребят. С Константином Семеновичем он встретился на третьем этаже, возле дверей своего, как ему сказали, кабинета истории. Холмогоров не сразу узнал идущего ему навстречу и чуть прихрамывающего высокого мужчину с палкой. «Сережа, ты?» «Здравствуй, Костя! Как ты изменился?» Они крепко пожали друг другу руки и некоторое время молча смотрели в глаза. «Изменился и ты. Вот оно, время что делает», – проговорил Константин Семенович. «Я очень рад, что ты здесь. Мне об этом сказал Аким Захарович». «Где же он?» «Уехал на несколько дней в Москву. Но как ты живешь? Пойдем ко мне?» «Позднее хожу по школе, смотрю, могу тебя поздравить. Только что нечаянно слышал один разговор». И Сергей Сергеевич коротко передал смысл услышанного за дверью разговора мальчиков. Константин Семенович довольно улыбнулся. «Вот они, результаты. Видишь, Сережа, 1000 раз прав Макаренко. С детьми действительно работать легко и приятно». «Да, но кроме физкультурницы у нас есть и другие», – перебил Холмогоров. «Есть еще Лизунова, Вера Тимофеевна, помнишь ее, географичка, ну и другие. они внесут поправки в твою работу. Одна Татьяна Егоровна что стоит?» «Какая Татьяна Егоровна? Маслова, что ли?» «Да». «Ну, не так страшен черт, как его малюют». «Черт не страшен, а вот Маслова и Лизунова страшны». «Поживем, увидим. Я рад, что нашел тебя здесь. Спускайся вниз, поговорим подробней». 55. Педагогический совет. Первому заседанию педагогического совета Константин Семенович придавал особенно большое значение, а поэтому очень волновался. Волновался он еще и потому, что до начала оставалось полчаса, а Борис Михайлович все еще не приехал. Константин Семенович знал, что среди учителей существует скептическое отношение к его начинаниям, а кое-кто считает его даже прожектором. Присутствие Зафрано, как ему казалось, снимет это недоверие и придаст его докладу официальное значение, а значит и избавит от ненужных сомнений и споров. Кроме того, Борис Михайлович должен был приехать пораньше, чтобы обойти всю школу и посмотреть, что сделано и куда истрачены отпущенные сверхсметы деньги. Обещал приехать и Хмурый, секретарем партийной организации завода. «Ну что, Константин Семенович?» – спросила Ирина Дементьевна, входя в кабинет. «Все тоже. На работе нет». «Пришла Загоруйко и еще три дамы, не знаю фамилий». «Волнуетесь, Ирина Дементьевна?» «Да как вам сказать? В общем, да, а почему и сама не знаю». «Михаил Петрович пришел?» – спросил Константин Семенович, хотя отлично знал, что летчик с утра находится в школе. «Да, на кухне дым коромыслом. Девочки настряпали пирожков. Ужасное количество. С вашего благословения?» «Да». «А вам за это угощение не попадет?» «От кого?» «Ну, мало ли. И представьте, ребята тоже почему-то волнуются, взвинтили себя, вы в этом виноваты. Зачем такая подготовка? Ну, подумаешь, педагогический совет. Мало ли их тут проводилось». «Ирина Дементьевна», – с укором произнес Константин Семенович. «Ну ладно, ладно, не слушайте меня, ведь я тоже волнуюсь. Понимаете, волнуюсь», – раздельно произнесла завуч, переходя к окну. «За вас волнуюсь, пока все хорошо, и надо быть такой, как Маслова, чтобы не понять и не оценить. Я сейчас ее обрезала, остальные учителя растроганы и очень довольны». «Пришел», – сообщила она, увидев за окном Зафрано. Константин Семенович посмотрел на часы и облегченно вздохнул. Заведующий районным отделом народного образования вошел в сопровождение Клима Жука и Жени Байкова. У мальчиков через плечо были надеты блестящие шелковые широкие ленты. «Здорово, брат, у тебя поставлено дело», – весело сказал Борис Михайлович, здороваясь с Ириной Дементьевной, но обращаясь к Горюнову. «Генералы встречают, генералы провожают». «Почему генералы?» «Ну как же, кто такие ленты носит? Только генералы». «Не выдумывай, пожалуйста, такие ленты наш патруль носит, да и то только дежурные». «Шикарно, главное, шелковые. Вот на что денежки-то ухлопаны», – продолжал шутить Замятин. «Борис Михайлович, это мы на свои купили», – возразил смущенный Клим. «Погоди, разбогатеют, не то еще наденут». В это время за окном раздался шум подъехавшей машины. «Константин Семенович, к нам кто-то на Победе прикатил», – сообщила Ирина Дементьевна, наблюдая за вылезающими из машины мужчинами. «Трое». «Это Хмурый. Клим, идите к шефам. Зовут его Леонид Сергеевич». «Который? В сером костюме?» «Да». «А тех?» «Тех я не знаю. Может быть, директор завода? Идите, идите. Наверное, они захотят посмотреть и стадион, и все другое. Время еще есть». «Костя, а ты знаешь, кто тот высокий?» Многозначительно спросил Борис Михайлович, когда мальчики, а за ними и Ирина Дементьевна, вышли из кабинета. «Кто?» «Секретарь обкома». «Да что ты говоришь? А ты не посылал приглашение?» «В обком? Нет. Наверное, Хмурый его привез. Тут, видишь ли, какое дело. У них там борьба за оборудование нашего производства. И вот, неужели он останется на заседании?» «А почему бы и нет? Ну, пошли». «Боря, я обязательно нужен. Что, если поручить тебя кому-нибудь из ребят? Ты получишь удовольствие. Нет, верно, они так красочно распишут все». «Дело, давай, только бойких». Первое заседание педагогического совета готовили сами школьники. Константин Семенович им внушил, что это большое событие не только для учителей, но и для всей школы. В актовый зал принесли и составили столы, за ними расположили стулья так, как это делалось на выпускных экзаменах, чтобы удобно было сидеть и писать. На каждый стол положили чистые листы бумаги. На стене свежими красками горел плакат «Привет педагогическому совету от учеников опытной школы». За 5 минут до начала совещания на всех этажах раздался обычный звонок. Но всем казалось, что звук его какой-то особенный, совсем не такой, когда он извещает о начале уроков или перемены. Большинство педагогов успели познакомиться с новым директором раньше, но имели о нем очень смутное представление. Слухи и даже сплетни, ходившие среди определенной части учителей, совсем не вязались с поведением директора и пропускались мимо ушей. Всем хотелось видеть, наконец, в школе настоящего руководителя. Ровно за минуту до начала в зал вошел Константин Семенович, и сейчас же, как было условлено, во всех репродукторах раздался взволнованный детский голос. «Внимание! Говорит школьный радиоузел. Слово передаю заместителю начальника штаба школьного патруля». Маленькая пауза, и голос Моники торжественно сказал: «Товарищи, сейчас начинается первое заседание педагогического совета. В школе должна быть полная тишина. Дежурные, займите свои места. Товарищи учителя, желаем вам успеха». «Прекрасно! Молодцы! Очень хорошо!» Заговорили, заулыбались педагоги в зале. В школе наступила тишина. Константин Семенович прошел на председательское место. Рядом с ним устроилась Мария Васильевна. Обводя взглядом сидящих в зале, новый директор заметил и улыбающегося во весь рот Зафрано, и Хмурого, рядом с которым сидел секретарь обкома, и двух инспекторов Горано, и помощников своих, макаренковцев, и бледное лицо жены. «Товарищи, будем считать первое заседание педагогического совета опытной школы открытым», – начал Константин Семенович. Наклонившись, он разложил на столе листочки тезисов и продолжал. «Подходящего названия докладу я не мог подобрать, а потому и назвал его просто «Доклад директора». После меня сделают сообщение наши заведующие учебной частью сначала младших классов, а затем и старших классов». Выпрямившись, Константин Семенович немного переждал и снова заговорил мягким дружеским тоном. «Доклад свой я хочу начать отчасти с извинения. Случилось так, что назначили меня директором без вашего согласия». Фраза вызвала заметное движение в зале. Кое-кто поднял брови, кое-кто пожал плечами. «Я знаю, что никаких оснований для отвода или возражений против моей кандидатуры у вас нет. И говорю об этом только потому, что считаю неудачным такое положение. Думаю, что придет время, и такое время, когда директор школы будет не назначаться, а выбираться педагогическим советом на определенный срок. Директор будет проводить решение педагогического коллектива и перед ним отчитываться». Константин Семенович видел, как одна из учительниц наклонилась к Ирине Дементьевне и что-то ей зашептала, Но та ответила, даже не повернув головы. «Нашу школу назвали опытной. Что это значит? Какой опыт или эксперименты мы должны проводить?» «Никаких экспериментов, товарищи. Цель у нас одна – воспитание советского человека. Мы будем работать, как работали раньше, но…» – подняв палец, громко сказал директор – «но мы должны как можно скорее понять и отказаться от всего постороннего, наносного, идеологически чуждого, что осталось нам от прошлого или успело проникнуть к нам за последние годы. Кое-что мы пересмотрим, уточним, кое-что поправим, кое от чего откажемся совсем. Я убежден, что наш коллектив быстро найдет пути исправления, найдет нужные методы и формы работы по-новому. Сама жизнь ускорит этот процесс. В этом секрет создания крепкого коллектива. Думаю, что так мы и договоримся сегодня, даже без голосования. Во всяком случае, я даю слово, что никогда не противопоставлю свою волю педагогическому совету, и все его решения будут для меня законом». Дальше. «Педагогический совет не должен, как мне кажется, размениваться на мелочи и заниматься такими вопросами, как, например, подведение итогов учебной работы по четвертям. Для этого мы создадим три педагогических совещания для учителей старших классов, средних и младших». Раздались аплодисменты, но кое-кто зашикал. «Но вопросы, касающиеся непосредственно каждого из нас, — продолжал Константин Семенович, — каждого члена учительского коллектива будет решать педагогический совет». И вдруг раздался голос. «Однако вы лично уже уволили прекрасного педагога». Константин Семенович взглянул на раскрасневшуюся полную даму. «Вас неверно информировали, товарищ председатель родительского комитета. Мастер спорта сама подала заявление и ушла по собственному желанию». «А вы не нашли нужным ее удержать?» «Нет. Как педагог я считаю, что капризом потакать вредно». Среди учителей начался быстро нарастающий гул, но властный голос Ирины Дементьевны сразу его погасил. «Спорить будем потом». «Товарищи, я продолжаю». Опять начал Константин Семенович, когда все успокоились. «С первых лет революции в школе было так много противоречивой путаницы, прожекторства, самых разнообразных влияний, что разобраться во всем этом сейчас очень трудно. Новая педагогика могла рождаться только опираясь на практику жизни». Я имею в виду не только Макаренко. В школах работало немало талантливых педагогов, коммунистов по убеждению. К сожалению, их опыт почти не изучен и не обнародован. Не нужно быть очень наблюдательным, чтобы увидеть. В педагогике идет глухая, скрытая и очень острая идеологическая борьба. А сама педагогика похожа сейчас на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. Преобладают в нем розовые и черные цвета. Розовые – это сентиментально сюсюкающая парная педагогика, или, как метко назвал ее Антон Семенович, дамсоцвоз. Думаю, что именно благодаря этой педагогике так оторвана школа от жизни и так много среди учащихся борщуков, белоручек, презирающих физический труд. В ногу с ней идет педагогика «черные лоскутки». Еще в 1937 году Макаренко, критикуя какой-то педагогический опус, заметил, что в нем проглядывают длинные уши Иоганна Гербарта. А если бы Макаренко жил сейчас, в 1955 году, то мог бы, пожалуй, сказать не только об ушах, но и о хвосте. Начнем с самого начала, от печки, от которой мы все танцуем. Вдумайтесь, что значит термин «учебно-воспитательная работа»? Что он определяет и куда толкает нас, учителей? Разве это не перефразированное гербертовское понятие воспитывающего обучения? Я много раз слышал от учителей такие фразы: «Школа учит, семья воспитывает». Или «Мы воспитываем на уроках, давая детям знания». «А разве это не так?» – спросила Маслова. «Но вот видите», – развел руками Константин Семенович. «Нет, это, конечно, не так. Это совсем не так. Учение – только одно из средств воспитания. Теоретическая жизнь, жизнь ума образует ум». Но только практическая жизнь, сердце и воли образует характер, утверждал Ушинский. Наша цель, единственная цель нашей школы – воспитание советского человека. И надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи, говорил Ленин, было воспитанием в ней коммунистической морали. Но, может быть, Владимир Ильич как раз и имел в виду воспитание обучением? Нет, он говорил, что воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности. Нет, не в этом состоит воспитание. Об этом же Ушинский писал так. Вздор, что мораль переходит в детей через уста родителей и наставников. Напротив, менее всего. Бессилие моральных наставлений старших младших давно уже оценено. Бесконечные моральные проповеди делают негодяев, предупреждая и затрудняя нормальное развитие из собственных своих действий и действий других, которые и есть единственно прочное. Учение не может быть самоцелью. Но почему тогда в нашей школе учение превратилось в цель? Да потому что, как мне кажется, что результаты воспитательной работы не поддаются никакому учету. Если воспитание зависит только от учения, то повышение процента успеваемости означает и повышение воспитательной работы. Этот взгляд привел к совершенно безобразному явлению – погоне за процентами успеваемости, к оценке работы учителя и школы в целом, тоже по процентам. Какой огромный вред наносит процентомания делу воспитания, даже трудно представить. Она толкает на очковтирательство, обман, лицемерие и многое другое, чего сразу не учтешь. «А что нам делать?» – спросили из зала. «Процент успеваемости в нашей школе не будет играть никакой роли. Если мы найдем нужным отказаться от пятибалльной системы, то откажемся». Константин Семенович оглядел присутствующих и с улыбкой прибавил. «И перейдем на семибалльную или двенадцатибалльную». «Товарищи, нельзя воспитывать старыми методами новых людей. Все приемы подавления самостоятельной деятельности детей – угроза, надзор, приказание, запрещение и наказание – остались. Даже список наказаний в нашей школе прежний. Правда, оставление без обеда, например, называется теперь иначе. Сейчас я вам прочту, как это называется. Оставление после уроков для выполнения несделанного домашнего или классного задания». «А кто в этом виноват?» – спросил мужской голос. «Кто это насаждает?» Константин Семенович поднял голову и встретился взглядом с секретарем обкома. «Кто виноват?» – переспросил он. «Фамилии я называть не могу, но имя есть. Угодливая беспринципность. Товарищи, я не буду говорить о других цветах лоскутного одеяла, о других наслоениях, осевших за многие годы в педагогике. Если вы подумаете, то и сами разберетесь во всем. А думать нам всем придется. Да-да, придется думать много, иначе у нас ничего не получится. Мы привыкли жить по готовым рецептам и отучились думать. Воспитывая детей, мы будем воспитывать и себя. Мы потребуем от каждого, кто пойдет не в ногу с коллективом, чтобы он подумал о своих педагогических убеждениях, осознал, переоценил и отказался от чуждых нашей системе привычек. Все дело в привычках. Я далек от мысли обвинить кого-то, что он умышленно воспитывает эгоистов, борчуков, иждивенцев, стиляк, воров. Другими словами, допускает педагогический брак. Ссылаясь на специфические условия, в которых работал Антон Семенович, многие из педагогов начинают в его принципы вносить поправки. Вот вам пример. У Макаренко был производительный труд. Дети трудились не ради труда, а ради какой-то цели. У них были перспективы, путешествия, новые костюмы и даже строительство своего завода. И такой труд воспитывает. Партия сейчас предложила ввести в школах труд. И вот начинаются поправки. У нормальных детей другие условия, им не нужно зарабатывать деньги, говорит кое-кто. А значит, нужен не производительный труд, а трудовое обучение. Труд ради труда, труд без близкой цели, без перспектив. Одним словом, идея искажается до такой степени, что результаты воспитания будут прямо обратные. Вместо любви родится отвращение к труду. Не знаю, убедил ли я вас. «В чем?» – спросила Маслова. «Да в том, что нужно начинать думать, не откладывая. Сегодня, сейчас», – ответил Константин Семенович, и было трудно понять, шутит он или говорит серьезно. «Шутит», – злобно подумала Маслова. И нельзя обижаться. Ей казалось оскорбительным совет директора думать, как будто в школе работают совершенно безмозглые, ничего не понимающие в учебно-воспитательной работе люди. Неожиданно для самой себя Маслова споткнулась на привычном термине и задумалась. Старинная индийская пословица говорит... Продолжал Константин Семенович. «Поступок рождает привычку. Привычка создает характер. Характер определяет судьбу». Правда, хорошая и верная пословица, но для нас она все-таки недостаточна. А что толкает человека на тот или другой поступок? Мы, воспитатели, должны это ясно понимать. Я попрошу Сергея Сергеевича потом выступить и рассказать о нечаянно услышанном разговоре трех мальчиков. Двое из них не позволяли ломать стулья третьему, потому что они хозяева школы и сами ремонтировали эти стулья. Вот вам поступок, который должен превратиться в привычку. Они хозяева школы. Да, я сказал им об этом в первый же день. Я не убеждал, не навязывал, не втолковывал. Ну а разве раньше им не говорили об этом? Говорили, и не раз. А на деле? Почему они не чувствовали себя хозяевами и ломали стулья? Дело в том, что я действительно считаю хозяевами школы детей. Следовательно, порядок, установленный нами в школе, правила, права детей, традиции, возможности – одним словом, условия жизни. Вот что будет толкать их на те или другие поступки. За месяц сделано немало, а кто это сделал? Дети. Кто их заставлял, принуждал? Никто. Они работали добровольно. Вы видели стадион, раздевалки, а ремонт школы и, наконец, фабрика кухни? И ведь это только начало. Может, вы думаете, что для этого потребовались какие-то огромные усилия? Ничуть. Я только подсказывал и не мешал. Я уверен, что через месяц-другой наше производство даст продукцию. Должен сказать, что и партия, и всевозможные организации с удовольствием, почти с радостью идут навстречу школе. Все прекрасно понимают, что вопрос о школе, по выражению Кирова, это вопрос о нашем дальнейшем движении вперед. Товарищи, когда я готовился к докладу, я много раз пересмотрел, перечитал свои записи, а затем стал сокращать, выжимать, сводить однородные мысли, и в конце концов у меня получилось очень мало. Вот, всего один листочек. Что это? Памятка педагогу? Правила? Принципы? Или, может быть, заповеди? 11 заповедей советского педагога. Я просил Марию Васильевну размножить, и в перерыве вы можете их получить. Если мы примем не на словах, не формально, а душою, то больше нам ничего и не нужно. Здесь, как мне кажется, собрано все. «Прочитайте, пожалуйста», – попросил секретарь обкома. «А может быть, просто раздать и, как говорится, прокомментировать каждую заповедь? Мария Васильевна, раздайте, пожалуйста». Секретарь школы открыла папку, достала стопку бумаги и с напечатанным текстом и начала раздавать присутствующим. Те, кто получил листочки, начали сразу их читать. Первое. Помнить, что цель школы – воспитание в человеке коммуниста, средство воспитания, учение, труд, общественная деятельность. Второе. Личный пример педагогов – единство требований и действий, фундамент воспитательного процесса. Третье. Воспитывая в коллективе через коллектив и для коллектива, применять педагогику параллельного действия. Четвертое. Помнить всегда, что работать ради работы нельзя, работать можно только для удовлетворения потребностей человека. Пятое. Готовя детей для будущего, не забывать, что они уже живут, будущее рождается в настоящем. Шестое. Не подменять и не подавлять самостоятельности детей, не командовать, а руководить, не управлять, а направлять, не приказывать, а советовать, не поучать, а доказывать. Седьмое. Не опускаться до сюсюкающего примитива, но подниматься до глубокой простоты. Восьмое. Никогда не лгать детям. Девятое. Как можно больше требований к детям, но и как можно больше уважения к ним. Десятое. Не цепляться за устаревшие формы и методы, но сохранять полезные традиции, дорожить честью школы. Одиннадцатое. Всегда помнить, что воспитывают не слова, не усладительные речи и правила, а действия. «Неужели это все?» Вдруг воскликнула молодая учительница младших классов. «Вся педагогика на одной страничке», – проговорил мужской голос. Константин Семенович молчал. Он видел, что некоторые пожилые учительницы, советуясь между собой, пальцем показывают на какие-то пункты в конце странички и сам невольно посмотрел на листок. «Неужели восьмая или десятая?» Он ждал минуты три. Наконец, видя, что все прочитали, постучал карандашом по графину. «Товарищи, может быть, я что-нибудь упустил? Подскажите, это очень важно. Мне кажется, что в конечном итоге заповеди, их пока 11, станут основой основ, законом педагогов, фундаментом, на котором будут зиждеться вся воспитательная работа нашей школы». «Разрешите, Константин Семенович?» – подняла как ученицу руку Агния Сергеевна. «Пожалуйста». «А не следует ли еще написать, прежде чем требовать, надо научить?» «Спасибо. Но разве это не само собой разумеется?» «Да, пожалуй». И снова по залу побежал шепот и шелест листочков, но слова никто не брал. С минуту переждав, Константин Семенович вновь постучал карандашом по графину. «По-видимому, нужно какое-то время», – проговорил он. «Возможно, в прениях будут дополнения, а сейчас Если у кого-нибудь возникли вопросы, я готов ответить. Разрешите мне? Подняв руку, сказала инспектор Гурано Анастасия Федоровна и, не дожидаясь ответа, спросила. Значит, вы отвергаете официально принятый термин учебно-воспитательной работы? Да. Термин неверно определяет цель школы, неверно ориентирует педагогов. Кстати, я не знаю, кем и когда он был принят. В официальных документах везде стоит. Начала была инспектор, но ее остановил секретарь обкома. Причем тут официальные документы? У вас есть возражения по существу? Нет, по существу возражений нет. Учителя не знали, кто этот высокий мужчина, а потому и были крайне удивлены замешательством Анастасии Федоровны. Они привыкли, что инспекторы ведут себя на педсоветах школ совсем иначе. Константин Семенович с благодарностью взглянул на Хмурого, еще не зная, какую роль сыграет в дальнейшем секретарь, но уже не жалел, что инспектор привез его на педсовет. «Можно мне?» попросила слова молодая учительница английского языка. «Пожалуйста». В четвертом пункте сказано, что работать ради работы нельзя. Я не совсем понимаю, имеет ли отношение эта заповедь к преподаванию. К труду – да, а к учению? По залу прошел гул от легкого смеха. Учительница оглянулась по сторонам, не понимая причины смеха. «А что, разве я сказала глупость?» – с удивлением спросила она. Смех усилился. Константин Семенович постучал карандашом. «Нет, ничего глупого вы не сказали», – с улыбкой ответил он. «Наивно, да, но это ничего. Важно не таиться, говорить все, что думаешь. Учение – это, конечно, работа. А значит, можно сказать, что учиться ради учения нельзя». Создавать у детей потребность учиться – это один из самых трудных, но основных вопросов, над которым придется поломать голову, но об этом будет говорить Ирина Дементьевна. Скажу только, что правильное и удачное сочетание всех средств воспитания, учения, труда и общественной деятельности приведет нас к цели. Товарищи, послезавтра 1 сентября. В этом году – мы начинаем работу, как все школы, но это не значит, что так будет всегда. Нет, возможно, что на будущий год мы начнем в другой день, в зависимости от уборки урожая. Не исключено, что учебную работу мы будем продолжать и летом, на лоне природы, особенно таких предметов, как биология, физика, химия. Система кабинетов позволит нам организовать школу продленного дня. Это обяжет всех нас работать творчески, а значит и думать. Почему я так призываю вас думать? Да потому, повторяю, ничего у нас не получится, если не развернем всех своих способностей, если отнесемся к делу формально. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.